Только что прошло судилище над Зиновьевым и Каменевым и их 14 подельцами. Во время этого процесса, на котором подсудимые будут показывать на Бухарина, Рыкова и других, Вышинский объявит о начале следствия по делу Бухарина. Бухарин был в то время в отпуске в Средней Азии. Узнав по возвращении домой о заведенном на него деле, он в отчаянии сразу же написал письмо Сталину, которое нам, к сожалению, обнаружить не удалось. Затем тут же он отправляет аналогичные письма членам Политбюро и Вышинскому. Передо мной два письма Бухарина Ворошилову. Чтобы понять, как драма Бухарина перерастала в трагедию, приведу отрывки из них. Дорогой Климент Ефремович, ты, вероятно, уже получил мое письмо членам Политбюро и Вышинскому. Я писал его ночью сегодня в секретариат товарища Сталина с просьбой разослать. Там написано все существенное в связи с чудовищно подлыми обвинениями Каменева. Пишу сейчас и переживаю чувство полуреальности. Что это? Сон, мираж, сумасшедший дом, галлюцинация? Нет, это реальность. Хотел спросить в пространство одно. И вы все верите в правду? Вот я писал статьи о Кирове. Киров, между прочим, когда я был в Опале по делам и в то же время заболел в Ленинграде, приехал ко мне, сидел целый день, укутал, дал вагон свой, отправил в Москву с такой нежной заботой, что я буду помнить об этом и перед самой смертью. Так вот, что же я неискренне писал о Сергее? Поставьте честный вопрос. Если не искренне, то меня нужно немедленно арестовать и уничтожить, ибо таких негодяев нельзя терпеть. Если вы думаете неискренне, а сами меня оставляете на свободе, то вы сами трусы, не заслуживающие уважения. Правда, я, поскольку сохраняю мозги, считал бы, что с международной точки зрения глупо расширять базис сволочизма. Это значит идти навстречу желаниям прохвоста Каменева. Им только того и надо было показать, что они не одни. Но не буду говорить об этом еще. Подумайте, что я прошу снисхождения под предлогом большой политики. А я хочу правды. Она на моей стороне. Я много в свое время грешил перед партией и много за это и в связи с этим страдал. Но еще и еще раз заявляю, что с великим внутренним убеждением я защищал все последние годы политику партии и руководство КОБы, хотя и не занимался подхалимством. Хорошо было третьего дня лететь над облаками. 8 градусов мороза, алмазная чистота, дыхание спокойного величия. Я написал тебе какую-то нескладицу, ты не сердись. Может, в такую конъюнктуру тебе неприятно получить от меня письмо. Бог знает, все возможно. Но на всякий случай я тебя, который всегда так хорошо ко мне относился, заверяю. Твоя совесть должна быть внутренне совершенно спокойна. За твое отношение я тебя не подводил. Я действительно ни в чем не виновен». И рано или поздно это обнаружится, как бы ни старались загрязнить мое имя. Бедняга Томский. Он, быть может, и запутался, не знаю, не исключаю, жил один. Быть может, если б я к нему ходил, он был бы не так мрачен и не запутался. Сложно бытие человека, но это лирика. А здесь политика — вещь малолиричная и в достаточной мере суровая. Что расстреляли собак, страшно рад. Троцкий процессом убит политически, и это скоро станет совершенно ясным. Если к моменту войны буду жив, буду проситься на драку, не красно словцо. И ты тогда мне окажи последнюю эту услугу и устрой в армии хоть рядовым, даже если каменевская отравленная пуля поразит меня. Советую когда-либо прочесть драмы из французской революции Ромена Ролана. Извини за сумбурное письмо. У меня тысячи мыслей скачут, как бешеные лошади, а поводьев крепких нет. Обнимаю, ибо чист, Николай Бухарин. 1.9.36 года. Ворошилов, прочитав письмо, счел необходимым тут же переслать его Сталину и ответить Бухарину, но так, чтобы об этом ответе знали Сталин и другие руководители.